Я хочу сказать тост. Тихо. Я хочу сказать тост. Можно? Ну, конечно, можно. Спасибо. Знаете, прежде всего, разрешите поздравить вас, Изольда Тихоновна, с днем рождения. Спасибо большое. И пожелать здоровья и счастья. Да, благодарю. Мы с вами знакомы не очень давно. Я хотя не помню своей бабушки... Мне кажется, вы очень на нее похожи. Во всяком случае, я бы хотел, чтобы у меня была такая бабушка. Браво, браво. Спасибо, спасибо, дорогой, спасибо. Я бы тоже очень хотела иметь такого внука. Благодарю вас. Да и вообще, мне на старости лет стало вести на родственников. Позволь тебе мне, да? Пожалуйста, Рубен Иванасович, прошу вас. На правах, так сказать, старого друга я должен сказать... Нет, ты ничего не должен, не преувеличивай. Я знаю эту женщину. Страшно сказать, сколько. А за кого ж тебе страшно? За меня? Ну, все теперь видят, что я от тебя терплю. Так вот, я хочу сказать, что готов терпеть все это еще много-много лет. Красиво. Более того. Нет. Вот более не надо. Слушай, почему ты не даешь мне никогда слова сказать? Ну, из любви к ближним. Но ты же не знаешь, что я хочу сказать. Надеюсь, что знаю. А если ошибаешься, ну? Очень жаль тогда. Мне бы не хотелось, чтобы ты уже не хотел это сказать. Так почему же тогда... Отдохни, Рубенчик, отдохни, дорогой. Ну, позвольте мне. Этого не знает никто, даже Коля. Так, какая-то неприятность. Ма, ну почему обязательно неприятность? Ну, я знаю, что я говорю. Так издалека хорошее не сообщают. Дорогая свекровь, вы на этот раз ошибаетесь. Я хочу сделать вам подарок. Вы уже не молоды. А-а-а. Вам тяжело обслуживать нас с Колей. И собаку. Поэтому я долго думала, наконец я решила. Кухонный комбайн? Я так и знала. Я же совсем с ним погибну. Нет, стиральную машину. Типун тебе на язык, чтобы я портила белье. Я, кажется, догадался. Что? Домработницу решили взять. Я уйду из дома. В сей момент, в ночь, в никуда уйду. Мам. Не угадали. Ну, перестаньте мучить, говорить. Ну, Коко, же дай мне валидол. Не томитесь. Чтобы иметь возможность помогать вам обслуживать меня, Колю и собаку, я решила уйти на пенсию. Я же знала. Я сегодня во сне сырое мясо видела. Ма, ты что, недовольна? Две хозяйки у одной плиты. Я хочу вас освободить от этого. От чего освободить? От всего. От жизни? Нет, от плиты. А что я буду делать? Ждать участкового врача. Ну что ты говоришь, ма? Я знаю, что ты говоришь. Я говорю. Я в этом доме всю жизнь была хозяйкой. Сначала с папой, потом с тобой, потом с вами. И вы все получали еду из моих рук. И вы, и, кстати, ваша собака. А теперь что вы прикажете мне делать? Идти в лифтерши? Я стала от жизни для этой работы. Я не знаю, кто с кем живет. Так, интересно. Значит, для нас ты не хотела уйти на пенсию. Ни для меня, ни для внучки. Нам помочь ты не могла. А для совершенно чужого человека... Лид, ты что? Что? Алида, тебе не стыдно перед Николаем Павловичем? А тебе? Тебе не стыдно перед Игорем? Что? С нами ты была незаменимый работник, но тебе держалась вся московская промышленность. А сейчас ты уже не командир производства, ты просто женщина. Вдруг вспомнила. Да, вспомнила. А что я могла вспомнить с тобой? Магазины, пеленки, кастрюли? Ты хотела оставить мне только этот удел, чтобы я тебе еще спасибо говорила? Милая моя, у каждой женщины есть предназначение, которое не заказано ни для одной. Ты скажешь, смешно, грустно, что мало осталось. Я очень хочу, чтобы ты никогда не отвыкла от местоимения «мы». И чтобы ты воспитала свою дочь так, чтобы не услышала от нее то, что я от тебя услышала. Да, кажется, ты не очень удачно выступила. Да я не хотела. Неправда. Хотела, только это было нехорошее желание. Поди, извинись перед ней. Черт меня за язык дернул. Действительно. Я, кажется, знаю, чем это все кончится. Я скажу, чем все это кончится. Мы будем меняться. Как меняться? Слушай, что говоришь? Я знаю, что я говорю. Трое неработающих в одном месте, не считая собаки. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, меняться, меняться. На Ереван? Нет, нет, нет, только Москва. Ну, что сказать, в Москве тоже можно кое-что подобрать. Ой, ну что можно подобрать, когда все хорошее давно уже подобрали другие? Почему все меня еще никто не подобрал? По-прежнему хочешь смешить Москву. Почему смешить? Слушай, два человека столько лет, не знаю, как сказать, дружат, да, что же здесь смешного? Вот именно, плакать надо. Обязательно крайности, да. А разве нельзя спокойно пожить с внутренним достоинством? С достоинством. И чтоб меня Изольдочкой звали. Или просто она. Ничего, к этому легко привыкаешь. В этом даже что-то есть. Это подчеркивает ваше особое положение в семье. А мне кажется, в этом уважение пополам со страхом. Ну, а что еще нужно женщине? Ну, я не знаю. Надо подумать. Сколько можно думать? Слушай, 30 лет думаешь, ну? И к тому же, я твоей матери всегда не нравилась. Теперь это практически не важно. Мама плохо видит. Ой, представляю, что скажут мои новые родственники. Это замечательно. На худой конец всегда можно разменяться. Дам адрес, скажете от тети Зины. Простите, кстати, вам связать ничего не нужно? Жизни связать нам нужно. Вот. Товарищи, ну а почему опять разговоры о разъезде? Хватит разъезжаться, давайте наоборот. Съедемся! Выдающаяся идея. Мама будет очень рада. Нет, вы подумайте, как это здорово. 5 поколений под одной крышей. Хочешь мудрого совета? Пожалуйста. Не хочешь? Все равно, пожалуйста. Хочешь немного детского лепета? Круглые сутки. Хочешь на стадион? Тоже есть с кем пойти. Правда, некогда. Хочешь один побыть? В конце концов, тоже можно устроиться, если дождя нет. Ну, по-моему, я здорово придумал. Как вы считаете? Ну вот, наконец-то. Не разъехались все, а объединились. И вот наступает утро, вся семья в сборе. У меня конференция, приду поздно. У меня вечером семинар, покормите девочку. Вы знаете, я после работы в библиотеку зайду. Погуляйте с собачкой. А у нас в ЖЭКе лекция. Деньги на продукты на столе. Сегодня в ресторане «Арарат» встреча ветеранов. Если поздно приду, не забудь телевизор выключить. А я это, я тоже, я закат пишу. Вот видите, так все хорошо казалось, а вот поди ж ты. Конечно, когда в семье начинаются сложности, кажется, что проще всего разъехаться. Может быть, это действительно проще всего, но вот лучше ли? А может быть, прежде чем менять площадь, постараться поменять что-то в себе самом? Скажем, сменить раздражение на терпимость, упрямство на снисходительность? Может быть, тогда не придется делить мебель, под которой мы когда-то ходили пешком? И не надо будет увязывать книги, которые когда-то нам читали по складам? И не надо будет пересчитывать ложки, с которых нас когда-то, помните, кормили за папино здоровье, за мамино? Не знаю, не знаю. Ведь разъехаться никогда не поздно. Но стоит ли с этим торопиться? Ведь в жизни, в отличие от арифметики, сложение дается нам куда труднее, чем деление. Впрочем, возможны варианты. Нас у Москвы очень много, нас у Москвы очень много, а Москва у нас одна. Нас у Москвы очень много, нас у Москвы очень много, а Москва у нас одна. Просторный город, векам ровесник, в котором слава всегда жива. Мечта и мудрость, любовь и песня в твоей душе. Москва! Нас у Москвы очень много, нас у Москвы очень много, а